бабочка. Ты прав. Одним воздушным очертанием я так мила. Весь бархат мой с его живым миганьем лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу. Здесь на цветок я легкий опустилась, и вот дышу. Надолго ли, без цели, без усилия, дышать хочу? Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья и улечу. 1884 год.